Глава первая. «Какому мастеру вас записать?» — вопросительно посмотрела на Игоря администратор парикмахерской. «А кого посоветуете? Я первый раз». «У нас все мастера хорошие», — выдала блондинка заученную фразу. «К Ольге идите, не пожалеете», — услышал Игорь голос сбоку. Повернувшись, он рассмотрел на диванчике миловидную даму пенсионного возраста. Старушка ее назвать язык не поворачивался. Бархатный бордовый костюм, идеально сидящий на крепкой фигуре с королевской осанкой. Алый маникюр, лаковая сумочка. Но самое удивительное — это старомодная кокетливая шляпка, которая настолько уместно смотрелась на этой леди и неуместно в обычной парикмахерской спального района, что Игорю показалось, что он попал на киносъемку фильма прошлого века. «Хорошо стрижет?» «Стрижет нормально. А вот самочувствие после ее рук. Всю жизнь мигренями мучилась, ничего не помогало. А как схожу к Оленьке, облегчение на пару недель». «Интересно», — задумался Игорь и машинально потер шрам, проходящий через правый висок. Длинные волосы скрывали его начало на темени. Он специально делал удлиненную стрижку, а вот конец доходил до самой скулы. Хоть с аварии минуло уже 2 года, а головные боли не отступали. «Давайте попробуем к Ольге». Игорь с благодарностью кивнул даме и записался на стрижку. А мадам оказалась права. С удивлением обнаружил, что, выйдя от Ольги, не чувствует боли, которая фонила последние пару лет. Интересно. Оконное стекло приятно холодило лоб. Оля смотрела сквозь стену дождя и погружалась в философскую печаль. Одиночество не опустошало, как разорванная пульсирующая рана. Оно скорее фонило смесью безнадёги, смирения и неверия. «Господи, мне уже 24, институт закончила. Работу работаю и до сих пор не замужем. Почему?» И всегда казалось, что как только она вырастет, сразу же встретит его. Они поженятся и будут счастливы. И вот уже, можно сказать, полжизни прошло, а им даже не пахнет. «Вдруг я навсегда останусь одинокой, никому-никому не нужной, и так и буду жить с мамой. А всю мою браваду, ежедневные одноразовые свидания, походы в кино, тусовки с друзьями смоет за ненадобностью дождь, и я ни с кем и никогда не испытаю настоящей любви». Высота была небольшая, всего 5-й этаж. Но в этот момент она была такой манящей. Оля с трудом перевела взгляд на небо. Появлялись первые звезды. «Все будет хорошо, моя милая». Она дернулась, стала крутить головой, но никого не увидела. Показалось. «Очень скоро ты встретишь его, твоего самого родного человека, и все будет хорошо. Не опускай руки». Девушка поежилась. Это не был глюк в традиционном смысле. Она не слышала звука голоса, не видела никого вокруг. Слова звучали внутри ее. Было очень странно, немного страшно, но смысл услышанного действовал обнадеживающе. «Кажется, пора идти спать», — подумала Оля. И эта мысль четко ощущалась, как именно ее мысль, чем она себя и успокоила. С Владом Ольга познакомилась на сайте знакомств 3 года назад. На встрече они обнаружили, что между ними нет химии. Однако от разговоров друг с другом не могли оторваться. Стали дружить, продолжая встречаться на кофе раз в месяц, даже когда Влад женился. «Оль, ты сейчас только ничего такого не подумай», начал парень на их ежемесячном кофейном ритуале. «Мне жена рассказывала, что перед нашим знакомством она узнала от одной бабушки, что нужно спрясть нить из кудыли руками, а потом смастерить куклу-неразлучники, обвязав ее этой самой нитью. После того, как она это сделала, мы очень быстро познакомились». Ольга засмеялась. «А иголками потом тыкать эту куклу не надо?» «Да ну тебя! Понимаю, что смотрится дико. Да вот только Наташа говорит, что именно это и помогло нам встретиться». «Прикольно», — задумавшись над его словами, кивнула Оля. Вечером после работы она засела в YouTube в поисках видеороликов, пытаясь понять, что за зверь такой кудель и как делать загадочных неразлучников. Затем в интернет-магазине заказала все необходимое и легла спать. Ночью девушке снились красочные сны, которые к утру, естественно, позабылись, только в голове крутилась странная песенка. «И как ниточка бежит, путь дорожку оградит, молодцы и девицы судьбу их соединит, сердце к сердцу застучит милостью волшебницы, нитка распрямляется, парочка встречается, да любовь рождается, деток прибавляется». Она целый день напевала ее себе под нос, и только когда вечером поехала забирать заказ из магазина, поняла, что эта песенка как нельзя кстати подходит для неразлучников. Она не стала надолго откладывать ритуал и после ужина села за дело. Прясть сначала выходила так себе. То нитка обрывалась, и приходилось снимать все, что уже сделала, узелков на ней не должно было быть, то получалось слишком толстое, а то и вовсе веретено выскальзывало из рук, и никудышная мастерица лезла шваброй под диван, чтобы его достать. Но Оля не была бы Олей, если бы не довела дело до конца. Часам к двум ночи, когда на пальцах появились набухшие мозоли, девушка сняла с веретена нитку нужной длины. Да, она была не сильно ровная, но для первого раза самое то. Достаточно крепкая, чтобы сделать куклу-мотанку.